После этого и подобных ему разговоров с дедом ясность не наступила, но и сумбур в мыслях уменьшился. Бабушка тоже ничего толком не посоветовала. Если подытожить ее слова, то мне нужно ни в коем случае не отказываться, при этом не соглашаясь на перевод, и учить оборудование, при этом изучая бродильное производство в обязательном порядке. Дед близко к сердцу принял вопрос повышения выручки с семейного дела, и даже сразу набросал несколько идей, едва осмотрев, через меня, разумеется, магазинчик в Смолевичах. Так, у меня есть три вопроса. Первое. В городе есть реклама нашего магазинчика, то есть, про него вообще могут узнать кто-то, кроме соседей или знакомых, например, объявления наподобие афиш, хотя бы на въездах в город и около вокзала, на дороге еще можно стрелки нарисовать с подписью «Свежее пиво», там или как-то так еще. Нет, никто так не делает. Тем более, если никто не делает, надо делать первыми, если закон не запрещает. Второй вопрос. Почему не продаем разливное пиво? Если в кружке для питья на месте нельзя, другой тип заведения, то в тару заказчика, в банке, кувшины и тому подобное. Поверь, свежего пива взять в кувшинчик по дороге на пляж мало кто откажется. Плюс экономия на бутылках, этикетках, разливе. И доставка 100 литров в бочке проще, чем 200 бутылок. Не думал, что будет разница. И третий вопрос. Закусь. Почему не продаете закуску, хоть какую-нибудь, а лучше всего что-то копченое или соленое? А зачем? Затем, что, во-первых, выручка, во-вторых, под это дело и пиво будут брать больше. Проверено в моем мире не одну сотню раз. Для начала хотя бы орешков соленых и жареных, и рыбы сушеной. На местном озере есть рыбаки, не те, что для развлечения с удочками сидят, а нормальные добытчики. Есть, конечно, и на одном, и на втором артели имеются. Вот и заказать у них вяленую мелочь, покупать на вес пудами оптом, продавать или поштучно, или тоже на вес, но ценник ставить за кило, а то и за 100 граммов, чтобы меньше казалось. Плюс поставить за домом на берегу речки коптильню, я чертежи нарисую запросто, или парочку и коптить ту же рыбу или курицу. Опилки и щепки на лесопилках можно вообще за копейки купить, а рыба копченая будет минимум вдвое дороже свежей. Плюс увеличение сбыта пива. По простой логике, что под такую закусь до пивка не взять, боги не поймут. Вот вроде как простые вещи, очевидные даже в чем-то, почему мы сами не додумались. И почему никто из знакомых тоже не додумался и не делает. 9 августа меня вызвали в Минск, в лабораторию. Билет я купил за свой счет, уж очень как-то странно косился на меня кассир, когда я в прошлый раз брал очередной служебный по телеграмме. Не то, чтобы я так уж сильно скрывал работу на корпус, но ведь слухи пойдут самые дикие из всех возможных, а оно мне надо. Дед подсказал спросить у завлаба, еще одно его словечко, нельзя ли просто сдавать купленные билеты вместе с телеграммой в финчасть. Оказалось, что можно, только лучше билет брать сразу туда и обратно, или сохранять обратные до следующего приезда в Минск. На следующий день после возвращения из столицы Великого княжества я решил съездить, проверить, как идут дела на разборке руин в поместье. Так как самому управлять воронком было уже невместно, и маскировка в виде поднятого тента не работала, пришлось брать с собой еще и Семеныча. Как непонятно, пошутил дед, третьим будет, заедем по дороге, пивка возьмем. Потом он свою шутку долго объяснял, а потом оказалось, что мы и на самом деле заедем по дороге на Бровар, проверить по пути, как там обстоят дела. Валешкина дед выдал еще одну идею заработка. Пивные дрожжи выделять из осадка, промывать, сушить и прессовать в таблетки, которые продавать через аптеки как витаминную добавку к пище. Обещал воспроизвести по памяти рекламные буклеты из его мира, где эти самые дрожжи на полном серьезе выписывались врачами при ряде заболеваний. Заглянули, как устроился Егор Фомич, снявший все же дом Валешкина. Семейство Пробеликовых нашло добротное хозяйство буквально через пяток домов от Бровара, с большим домом, садом, огородом и дворовыми постройками, где уже разместились три поросенка, десяток кур и несколько кроликов. Управляющий попросился присоединиться ко мне в коляске, чтобы по дороге решить накопившиеся вопросы. Ну, и я его озадачил новой темой, таблетками из дрожжей. Он же похвастался тем, как идет дело с изготовлением виски. Я же передал полученные от деда дополнительные тонкости производства этого напитка, в первую очередь о температурных режимах выдержки сусла перед началом брожения. Ну, и коснулся оборудования. Во-первых, это именно что продукт перегонки, ректификатором пользоваться нельзя. В оригинале используется специальный, хитрой формы медный сосуд. Якобы именно медь стимулирует некие загадочные особые химические реакции, плюс в форме сосуда приписывается некое чуть ли не мистическое значение. На практике ни один из ценителей и знатоков так и не смог на слепой дегустации отличить друг от друга виски, полученные на меди и на нержавеющей стали. Плюс в оригинальном рецепте перегоняют дважды, поскольку на их колокольчиках с первого раза получается крепость около 30 градусов, а нужно примерно 70. Потом еще выдерживать надо в бочках из-под вина, хотя и новые тоже используют. Пробеликов записывал все в блокнот, уже не удивляясь и не спрашивая, откуда я все это знаю. Головы и хвосты отсекайте, как обычно, и на малый ректификатор их, спирт делать, для производства настоек. Да, вызревать в бочках эта самогонка должна минимум год, лучше, три. Если тяга к экспериментам не пропадет, можно будет сделать пробную партию того же, но на кукурузе, выдерживать в новых, но обожженных изнутри бочках. И скандинавскую аквавиту, в простом варианте, разумеется. А это еще что такое, и почему только в простом? Если по сути дела и без всяких красивостей, картофельная водка, настоянная на куче специй. Там белорусская священная троица, КМН, КРОП, календрадин, плюс анис, можжевельник, лаврушка и прочее, числом трав не меньше 11. А простой вариант, потому как для особого эту настойку полагается упаковывать в бочонки, грузить на корабли и отправлять в кругосветку, причем уверяют, что есть разница, плыть с запада на восток или наоборот, причем стреляйте, не помню, какая сторона считается правильной. Вроде как еще число пересечения экватора должно быть определенным. По легенде, после такого путешествия напиток приобретает вообще фантастические свойства, как по мне, так выдумки это все, чтобы цену задрать. Ну, и сами понимаете, кругосветку вокруг Смолевичей мы не проведем. Глаза у Егора Фомича горели, пальцы дрожали. Да уж, кажется, этот, мой, весь. А если что-то из этого получится и будет иметь спрос, можно подумать и о серийном производстве. Только что оборудование нужно будет ставить отдельное, ну так в самогонном аппарате ничего сложного и дорогого нет, даже с водяной баней. Работа в поместье не кипела, конечно, но и не стояла. Руководивший процессом бригадир пояснил суть главных сложностей. Тут ведь оно как, заросло все за столько лет, и не только травой, тут тебе и кусты, и даже деревца кое-где. И оно так получается, чтобы обломки разбирать, надо все это скосить, заросли мешают, а чтобы косить, надобно убрать мусор. Приходится серпами и топорами, понемногу, как прокосы кладут. Тем не менее, территорию вокруг дома они уже почти полностью расчистили. Дед заинтересовался чем-то, заставил несколько раз обойти дом, заглянуть внутрь, там постучать, здесь покачать и резюмировал. Во-первых, работы на высоте запрети, леса они ставить не умеют, работать со страховкой тем более, понятия о технике безопасности никакого. Короче, чего ни коснись, ничего не умеют. Навернется кто-то с верхотуры, будут если не трупы, то калеки. Оно тебе надо? Во-вторых, я хоть и не строитель, но сопромат, он и в Африке сопромат, плюс траекторный анализ немного понимаю. Короче, не похоже, что это твое чудище сознательно крушило дом. Выглядит скорее так, будто ему лень было сворачивать и обходить угол, потому оно и снесло его, мимоходом, не задерживаясь. Такие разрушения мимоходом, не такие уж и большие они изначально были, разве что крышу своротило. А так основной ущерб, это годы, погода и мародеры. Потому как те же ставни с окон явно не чудищу, ни ливнем с грозами ни к чему, в отличие от людей. Вот почему бы этой скотине в лесу не сдохнуть, а что-то его явно привлекало. Такое, к чему оно ломилось по прямой, не отклоняясь ни на метр, не обходя ни деревья, ни здания. Если прямую оттуда сюда продолжить дальше, там ничего нет интересного, нет, проходит мимо деревни и упирается в болото. А в болоте никаких аномалий, легенд местных и прочего, только озеро, как большущее окно чистой воды посреди болота, у него еще один берег песчаный, и вокруг змей просто неимоверное количество, потому туда не ходит никто почти. И омут бездонный, но озеро немного правее, а омут еще дальше вправо, между кленовым и брусничным, недалеко от Гати. Значит, в сарайчике что-то было. Тем более, у тебя в памяти есть, что оно не упало с разбегу и сдохло, а остановилось и на месте топталось. стало быть, достигла места назначения. Что твои предки могли в нем хранить такого интересного для тварей? Понятия не имею, что их вообще привлекать может. Но и у нас тоже ничего такого особенного не было никогда. Что-то все же было, явно. Возможно, твои и сами не знали, что это что-то такой притягательностью для монстров обладает. Ну, только если так, выдав указания бригадиру относительно работ на высоте, точнее, запретив их, кроме выноса вещей по уцелевшим лестницам, и разрешив использовать отложенные в сторону интересные работникам материалы, поехал домой. Вернувшись в Смолевичи, узнал, что приходили люди ставить телефон. Меня это сильно удивило. Зачем, если я большую часть времени все равно буду в Могилеве? Но дед развеял мои сомнения. Просто разные службы, у каждой свои задачи, своя отчетность и свое начальство. Есть заявка, есть сотрудник. Тебя же в Могилев не перевели, так, так, числюсь откомандированным в распоряжении Могилевского управления. Ну, а всем прочим дела нет до того, почему, зачем и насколько тебя отправили. Командировка же дело по определению временное, а заявка по постоянному месту жительства и постоянному же месту работы. Ну, глупо же получается. Обычное дело в достаточно большой и бюрократизированной организации. Приходившие телефон, разумеется, не поставили, они только определяли потребность в материалах и трудозатраты, и сильно обрадовались, что столбы по улице стоят, только кабель пробросить осталось. Завтра обещали сделать. Бабушка была сильно воодушевлена и устроила обсуждение того, где ставить аппарат. Мой кабинет забраковали из-за того, что в мое отсутствие его там не услышат. На первом этаже, не слышно будет из кабинета. В итоге ставить решили на втором этаже, недалеко от лестницы. Бабуля под это дело выделила из своих запасников туалетный столик, кресло и настольную лампу, а также письменный прибор, записывать телефонограммы. Работы по установке специалисты закончили часам к 4 дня, после чего оставили инструкции по пользованию, сказали наш номер и уехали в Минск на автомобиле. Этот агрегат, стоя на улице перед домом, привлекал огромное внимание, но поскольку пялиться просто так было невежливо и вообще не в рамках приличий, то большинству зрителей пришлось зайти в наш магазин, чтобы оправдать свое здесь присутствие. И хоть идеи с орешками и рыбой еще не были реализованы, но в этот день выручка оказалась втрое больше обычной. Надо ли говорить, что за следующие сутки в доме перебывали все хоть сколько-то знакомые жители города, чтобы лично убедиться в наличии у нас такой статусной вещи. Некоторым дозволялось посидеть в кресле рядом с ним, а одной из бабушкиных знакомых, жене начальника пожарной станции, даже позвонить по нему на работу мужу, узнать, будет ли тот к обеду и что ему приготовить. В ходе разговора было упомянуто, что звонит она из гостей от Рысюхиных, установку телефона которым выслужил где-то молодой Юрий Викентьевич, именно так, по имени-отчеству. Дед внутри меня угорал по его выражению с этих минуэтов. Кстати, один раз меня по этому телефону даже вызвали на работу, действительно удобная вещь. Тогда же и билет до Могилева купил, на тот же ночной поезд, понравился он мне. Если вдруг, вопреки обыкновению, попадется обычный, нормальный попутчик, то еще и поспать получится. Но это вряд ли, не с моим счастьем. Один, то есть, кмин, укроп и кориандр, травы, которые могут быть выращены на месте и идут едва ли не во все блюда белорусской кухни. Глава 9. Случай с автомобилем у входа показал силу рекламы, но, к сожалению, простой путь оказался закрыт. Как выяснила бабушка через свои знакомства, жену участкового и иных чинов, объявления и афиши разрешалось расклеивать строго в отведенных для этого местах. В противном случае, как цитируя уложение довел нам участковый, расклейщик и его заказчик подвергаются арестованию с последующим непременным оштрафованием. Отведенными же местами были афишные тумбы, на которых можно было вывешивать лишь анонсы разрешенных развлекательных и просветительных мероприятий и доски объявлений около организации присутственных мест, где дозволялось вывешивать объявления, касающиеся работы этих учреждений. То есть единственное место, где мы могли бы легально повесить рекламный плакат, это на доске объявлений, установленной около магазина, где с него толку было бы как с козла молока. Насчет стрелок на дорожном покрытии, где оно было, он оказался в растерянности. Мол, с одной стороны, статей в уложении, прямо запрещающих такие художества вроде бы и нет, с другой, можно рассматривать как загрязнение улицы и препятствование движению, в момент рисования. Так что такая реклама могла бы получиться, но один раз и изрядно скандальный. Тогда дед выдал еще одну идею. Если объявление нельзя наклеить, его надо показывать с рук. Это не запрещено. Оказалось, что нет, если не навязываться потенциальному клиенту, не хватать его за руки и иные члены либо одежду, не шуметь, не кричать и не требовать просмотра. Тогда он, моими, разумеется, руками соорудил своего рода жилетку из двух тонких фанерок, соединенных широкими брезентовыми лямками. На фанерке он предложил наклеить рекламу и выдать эти накидки местным пацанам, чтобы они, за почасовую плату, крутились в этих одежках около вокзала, возле обеих гостиниц в центре города. Жалел, что эту идею вряд ли удастся запатентовать, а по весне трудно будет найти в городе пацана, не имеющего такой подработки. Управляющий выгнал таки что-то, похожее на виски, заложил небольшой бочонок для созревания, но, вопреки первоначальным своим ожиданиям, не успокоился на этом, а запустил прорастать сразу три новых порции солода, планируя поэкспериментировать с составом, процентным соотношением ячменя и ржи, а также временем выдерживания сусла на разных температурах перед добавлением дрожжей. Также этот экспериментатор с нетерпением ждал сезона уборки кукурузы на юге и картошки у нас, чтобы испытать и два других упомянутых мной, точнее, дедом, напитка. Дед же переживал, что пропустил сезон массового созревания слив, и обещал в следующем году научить, как делать сливовицу и, отдельно от того, сливовое вино по китайскому рецепту, специально для женской части покупателей. Также до отъезда успел и сумел уговорить старого Пыренникова изготовить еще два холодильных шкафа для магазина. Заинтересовал его двумя интересными задачами. Обеспечить плотное прилегание дверки, которая при этом легко бы открывалась, и сделать так, чтобы помещенный в шкаф предмет охлаждался как можно быстрее, не перемораживая то, что там уже лежит и с приемлемым расходом энергии. Теперь стоят и урчат моторчиками два шкафа с подсветкой, в одном лежат копчености на закусь, в другом стоят бутылки с холодным пивом. Летом это очень сильно привлекает покупателей, многие из которых приходят просто посмотреть на диковинку, но вот зимой придется, скорее всего, их выключать. Сушеную рыбу к пиву люди распробовали быстро, правда, заплевали шелухой и костями всю округу, за что и они, и мы получили нагоняй от участкового. А вот к копченой пока принюхивались, простите за каламбур. Излишки этого продукта, когда срок хранения подходил к концу, с удовольствием утаскивали в качестве своеобразной премии пацаны, таскавшие на себе нашу рекламу, а также Семёныч. Этот употреблял закусь как положено, с пивом, едва ли не на показ, но без нарушения норм благонравия, да еще и угощая время от времени кого-то из приятелей. Делал личную рекламу, так сказать. Дед уверял, что такая вот персонализированная более эффективна, но пока особого результат не вижу. В целом по рыбе были не в убытке, даже вышли в небольшой плюс, и это с учетом штрафа за шелуху. Арахис, который дед планировал делать закуской под названием орешки, хоть это и бобы, продавался нелущенным мешками. Лущить его вручную было долго и муторно, потом еще мыть, бланшировать, обжаривать. В общем, сделав около 2 килограммов жареного соленого арахиса, мы с дедом оба, по очередному его выражению, задолбались, он морально, а я еще и физически. Надо какую-то машину для этого приспособить, дед даже начал что-то там конструировать, с лущильными волками и вилкой на мощном вентиляторе. Потом вспомнил, что тут нет нужных электромоторов и контроллеров к ним, обругал себя Джулия балбесине и начал пересчитывать все под ручной привод. Подожду, пока закончит и расскажу про стандартные макропреобразования энергии в движении и про ветродуй на тех же кристаллах. Может, еще каких-нибудь новых ругательств и обзывалок узнать получится. Но орешки получились вкусные, только пить от них хотелось страшно, но дед сказал, что для того они и придуманы. Также предупредил, что изредка встречаются люди, у которых аллергия на арахис. Идея с ходячей рекламой дала результат, выручка городского магазина выросла раза в полтора, он понемногу превращался из бесплатного аттракциона для бабули в приносящие прибыль предприятие. Правда, и тут не обошлось без сюрпризов. Правда, только для меня, дед что-то такое ожидал изначально. Некоторые решили быть хитрыми. Брали у нас задание и фанерную накидку, потом прятали ее в укромном месте и отправлялись по своим делам, а после приходили к нам за расчетом. Но их вычислили очень быстро и просто не платили за пропущенный день, пригрозив на будущее еще и оштрафовать за то, что реклама не работала, будучи спрятанной. Другие же оказались еще хитрее, или изначально были подосланы конкурентами. Эти брали нашу накидку, потом вешали поверх нашей рекламы чужую и ходили с ней, пытаясь при этом получить плату с обоих. С этими поступили жестче. Их самих, а также всех знавших об афере приятелей малолетних мошенников занесли в черный список, что не позволяло им в дальнейшем работать у нас любым способом. С продажей пива на разлив все оказалось не так просто. В мире у деда для этого использовалась специальная тара, какие-то металлические бочки, именуемые странным словом киги и особое разливочное оборудование. Нам же пришлось заказывать и размещать сооружения, позволяющие закатить на них бочку с пивом и вбить в крышку специальный кран. Звучит вроде бы просто, а на деле пришлось трижды переделывать, чтобы приказчик магазина мог бы сменить бочку при помощи Семёныча, а то и сам, если маленькую. Плюс пригодные для вбивания краны тоже оказалось нужно ждать. Семёныч смотрел на эти приготовления, втихаря облизываясь. Явно рассчитывал, что нераспроданные остатки, как и в случае с копченостями, отойдут ему. Пришлось отзывать в сторонку и намекать, чтобы особо не мечтал, потому как спившийся он нам не нужен. Ленька, приказчик из магазина, тоже пытался намекать, что работы стало больше и надо бы прибавить. В ответ намекнул ему, что магазин это бабушкин, так что со всеми вопросами и предложениями, к ней. Еще как-то раз дед спросил, а почему вы вашу богиню не рекламируете? Вроде бы нужно, чтобы как можно больше народу о ней знало, что ты имеешь в виду. Да хотя бы на этикетках, у нас там герб нарисован. И что, кто рассмотрит на мелкой картинке, даже если рассмотрит, кто там нарисован, а рассмотрев, как поймет, что это именно рысюха, а не просто рысь. И что ты предлагаешь, печатать такую картинку, чтобы всем было понятно, и как собираешься сделать именно рысюху, а не рысь, нарисовать. Есть идеи, на крайний случай, можно еще и подписать. А так, главное, что приходит в голову, когда слышишь такое имя, это то, что там должна быть милота настоящая. Попробую чибик нарисовать. Кого зачем нам чибис? Не чибис, а чибик. Стиль такой, японский. Я, правда, рисую так себе, корявенько, но, во-первых, на бумагу из общей головы переносить будешь ты, а во-вторых, надо будет найти художника, который из нашего черновика сделает то, что нужно. С этим, правда, не задалось, видимо, не было художественного таланта ни у меня, ни у деда. Поначалу у него выходили слишком смутные образы, так что у меня при попытке их зарисовать получалось сплошные пародии на осьминога, но с ушками. Потом у меня карандаш выводил совсем не то, что показывал мне на воображаемом листке дед. Только дня за три до отъезда наконец получилось что-то, что дед обозвал похожее на пародию на черновик эскиза. Однако с этим уже можно было работать, точнее, передавать профессионалу. Но ему же постоянно нужно будет объяснять, что именно нам нужно, спорить, править. Может быть, обратиться в МХАТ, но профессора, знакомство с которым не более, чем шапочное, тревожить не хочется. В итоге все решилось само собой, я просто не успел найти художников Смолевичих, пришлось брать наброски с собой. Еще из приятных неожиданностей было появление гонца из Борисова. Он привез не только заказ от офицерского собрания полка, но и, внезапно, запечатанный конверт от майора. Вот ведь жук. По моим подсчетам, 40 бочек водки ему должно было хватить больше, чем на год, даже если делиться с коллегами. Похоже, он воспользовался ситуацией и выгодно пристроил большую часть купленного у меня. Разумеется, в гарнизоне много частей и подразделений. И главное, что он заработал, это не деньги, а репутация и, скажем так, моральный долг от коллег. Слушай, дед, я давно хотел у кого-то спросить, а зачем вообще гарнизон в Борисове и других тыловых городах? Офицеры мне что-то рассказывали, но я толком не понял, а переспрашивать не стал, не к месту было. В ответ я получил целую лекцию о том, как и зачем размещаются войска, и части прикрытия, и стратегические эшелоны, и позиционные районы. Слушай, а откуда ты столько знаешь об этом? Ты офицер, что ли? Нет, увы, в армию не призвали по здоровью, и это, в принципе, не увы, тем более что там офицером не стал бы, а военной кафедры в моем вузе не было, точнее, для моей специальности. Да если бы и была, опять же, зрение. Тогда откуда? Школьный курс НВП, плюс много интересовался военной историей. Ну, а потом работа на оборонку, с массой офицеров запаса в числе коллег, а также общение с заказчиками. НВП, что за курс такой? Начальная военная подготовка, базовые военные знания уровня рядового бойца и, частично, сержанта. Знаки различия, сборка-разборка автомата, устройство и метание ручной гранаты, базовые представления об инженерном деле, защите от оружия массового поражения, структуре и тактике стрелкового отделения своей армии и армии вероятных противников. В общем, почти ничего толкового, так, общее знакомство с темой, чтобы в учебке сержантам проще было. Ничего себе, почти ничего. Звучит как программа как минимум унтер-офицерских курсов. В общем, на тему допризывной подготовки и различий в школьной программе в целом мы с дедом еще долго проговорили и не раз потом к этому вопросу возвращались. Гонцу, пока его по моему распоряжению и под бабушкиным контролем кормили на кухне, подготовил два письма. В том, что для офицеров полка подтвердил получение заказа и сообщил срок отправки. О деньгах упоминать было бы категорически невежливо, при отсутствии особых уточнений они рассчитаются по факту поставки банковским переводом по ценам из буклета. Майор уже сообщил о наличии телефона, по которому можно обсуждать несекретную часть наших договоренностей, сразу же оговорившись, что уезжаю в Могилев и во время учебного года вместо меня будет бабушка. Также передал ему имя моего управляющего, который будет производить отгрузку. Ну, и время этой самой отгрузки на тех же условиях, что и в первый раз. Кстати, возникла необходимость поездки в Алешкино, к этому самому управляющему, которому следовало пересказать все тонкости дела и наличные для передачи майору. Дед назвал это на удивление емким словом «откат». В общем, дел в этот месяц навалилось почти столько же, как и в июне, когда приходилось и учиться, и осваивать управление семейным делом. Ну, и бабушка подкинула нервотрепки, загнав меня в самое жуткое место города, в ателье Якова Наумовича. Выяснилось, что мне, оказывается, просто-таки необходимо срочно приобретать теплый костюм на осень, а лучше не один, и пальто. Там я сделал ход конем и финт ушами. Стоило деду проявить минимальную заинтересованность фасоном, как я с радостью свалил на него и управление телом, и общение с кровопийцей, отправившись смотреть мультики из другого мира. Правда, после ателье по уже сложившейся традиции на стрельбище все равно поехал, хоть и не было того стресса, который требовалось бы снять, и дед не спорил. Как выяснилось, он тоже был неравнодушен к оружию и любил пострелять. Кстати говоря, закончить строительство очередных своих шедевров Шпиннерман не успел, но клятвенно обещал передать бабушке для пересылки в самое ближайшее время. Отчасти благодаря этому удалось исполнить свой план насчет багажа. Один не слишком большой чемодан, баул на плечо и саквояж с деньгами, документами и боеприпасами. Канцелярские товары и белье я решил покупать на месте, в Могилеве, зато между одеждой в чемодане уложил, просто на всякий случай, кое-какие другие боеприпасы, в стеклянной таре. Они даже не звенели при перевозке, когда бабуля провожала меня на последний вечерний поезд в Минск. Глава 10. На сей раз по Минску гулять не стал, и приехал позже, разорившись на 3 рубля вместо 2, но воспользовавшись проходящим пассажирским поездом. И настроения того не было. Закупился газетами, и минскими, и общеимперскими, с расчетом чтоб, если что, до Могилева хватило. Вокзальными билишами в этот раз деда смущать не стал, бабушка еды упаковала столько, что хватило бы на двоих и еще осталось. Когда вошел в купе, мой сосед уже деловито и как бы не демонстративно готовился ко сну. Меня такая перспектива порадовала, но демонстрацию я проигнорировал. Час от Смолевичей до Минска, 2 с лишним часа здесь, пирожки домашние, мои любимые, с луком и яйцом, прямо пищат из саквояжа, напрашиваясь на съедение, только чаю им не хватает для компании, так что, попросив проводника принести постель, включил ночник над своей полкой и спокойно поужинал, не прислушиваясь к ворчанию спутника, затем, вспоминая предыдущую поездку и то, насколько непохожие попутчики мне достались, лег спать, переодевшись в пижаму. Да, в этот раз бабушка упаковала мне и ее тоже. Дед тоже подключился к воспоминаниям. Местному профессору Лебединскому только усов характерных не хватает, а так внешне был бы вылитый мулявин, только голос пониже и тембр совсем другой. Меня что-то так потянуло в сон, что я даже не стал спрашивать, кто такой этот мулявин и где дед видел еще какого-то Лебединского. Уснул сразу, но снилась какая-то муть. Лебеди, точнее, гуси-лебеди, нападали на какого-то звероватого вида мужика, который, криво ухмыляясь, отмахивался от них веслом. При этом откуда-то звучал хриплый голос: «Это лодочник, убейте лодочника». Проснувшись, я послушал стук колес, подумал, «Да ну нафиг», и повернулся на другой бок, почти сразу уснув опять. До утра мне снился смешной круглый пингвин из дедовских мультиков, который объяснял мне, что нужно просто сделать робот, который будет делать лучшие водки в Фатерлянде. Несмотря на сны, я за время пути на удивление хорошо выспался к тому времени, когда проводник зашел будить меня утром. Погода в Могилеве была пасмурная, порывистый ветер, того и гляди грозящий пойти дождь. Обстановка никоим образом не располагала к речным прогулкам. Так что я, наплевав на всякие обходные схемы, самым примитивным образом поймал извозчика и поехал в академию. Придется еще возвращаться в город, если не сегодня, то завтра, смотря по погоде, отметиться в лаборатории и зайти к Мурлыкину. Мне в Минске намекали, что у него есть кое-что для меня. Поездка была уже рутинной. Возница, по виду не то татарин, не то еще какой-то кочевник, что-то напевал себе под нос всю дорогу, монотонно и заунывно. Дед пытался было подбить на песенную битву, затянуть что-то из его репертуара, но так, без энтузиазма, для галочки. Развлекались тем, что он вспоминал песни своего мира, и мы вдвоем пытались выявить все несуразности и несовпадения с миром моим. Получалась картина пугающая. Практически в каждой песне, даже самой невинной и бестолковой, было к чему придраться. А некоторые так и вовсе, исполнение любого куплета можно было считать явкой с повинной. В общем, час прошел не скучно, а очень даже захватывающе, порой до жути. Правда, аппетит не отбило, я увлеченно пытался добить бабушкины запасы. Вообще, осталось еще как минимум на обед и на ужин. В Буйничах вся разница с предыдущими приездами была в том, что в гостинице я даже не сунулся, сразу двинувшись на территорию академии там, ко входу наизнанку. Были некоторые опасения, что до начала учебного года туда не пустят, на что дед резонно возражал. Ага, конечно, вся толпа бросится заселяться прямо с торжественного построения, где будут стоять с чемоданами и узлами. Картина, действительно, была неправдоподобная. В худшем случае, оставлю вещи, или большую их часть, в своей арендованной кладовке. Приближаясь к комнате коменданта общежития, я с удивлением услышал знакомую, в первую очередь, деду, мелодию. Только слова были чуть иные. Там, где дуб стоит, над речной водой, там встречались мы 10 дней с тобой. А профессор Хват, неужели уже пластинку записал, или это он по радио выступает, не знаю, но сейчас выясним. Подойдя к двери, увидели, что комендант, женщина лет 50, сидит перед проигрывателем и слушает внимательно, подперев щеку кулаком. «Не мешай, дай дослушать», — вмешался дед, не дав мне постучать в дверь. «А что такого? Это же не радио, можно остановить, потом дослушать. Дубина ты, Юрка, не Рысюхин, а Пнюхин, прости, пушистая. Испорченное удовольствие обратно не включишь». Так и стоял, пока песня не дошла до последних слов. «Я семи ветрам грусть печаль раздам, пусть вернется вновь радость встречи к нам». Комендант вздохнула могучей грудью, сняла пластинку, внимательно ее осмотрела и стала прятать в конверт. Я решил, что пора. «Доброе утро!» И, не удержавшись, спросил. «Валериан Елизарьевич уже успел записать эту песню? Доброе! А вы знаете Валериана Лебединского и узнаете его голос?» Я думала, это голос моей молодости. Сейчас молодежь интересуется немного другими исполнителями. Да, немного знакомы. Он даже уговаривал поступать к нему в МХАТ. «Ой, не старайтесь подлизаться и хвастаться, это вас не красит», — отмахнулась женщина, но без злобы. «Почему сразу врать? У меня и визитка его есть, могу показать». «Да ну, ладно, ладно, верю». Она еще раз осмотрела пластинку, смахнула с нее невидимую пыль и отложила в сторонку. «Вы насчет заселения?» «Да, если можно». «Отчего же нельзя?» «Если вы, конечно, студенты, договор на проживание заключили». «Студент, договор заключил, только еще не оплатил». «Никто еще не оплатил, счет выставит после 5 сентября, когда все вопросы с заселением окончательно решены будут. Давайте документы». Я вынул из саквояжа картонную обложку, в которую заранее были отложены все бумаги, касающиеся общежития, и протянул коменданту, присовокупив удостоверение личности. «Аккуратный и предусмотрительный молодой человек, что редкость. Или родители собирали?» «Нет у меня родителей», — сердце рвануло мимолетная тупая боль. Комендант мазнула глазами по перстню и тяжко вздохнула. «Извините, ни за что, вы же не знали». Комендант взяла мои бумаги. «Рысюхин Юрий Викентьевич, Ры, ХМ, где-то я вашу фамилию недавно видела. У вас родственники или однофамильцы у нас в городе есть? Нет ни однофамильцев, ни родственников, ни в Могилеве, ни где-то вообще. Даже бабушка на своей девичьей фамилии. Но где-то же я видела, у меня память профессиональная. Рысюхин Ю, да ладно. Она схватила пластинку и впилась глазами в наклеенную в середине этикетку, после чего ткнула пальцем. А ну-ка, смотрите сюда. Это кто? Над пальцем виднелось. Авторы. Д. И. Проф. В. Е. Лебединский. Ю. В. Рысюхин. Это мы с профессором. Я же говорил, что знаком с ним. Ну надо же. Я почему и удивился, что пластинка уже вышла. Мы с ним меньше месяца назад только сочиняли, как раз по дороге из Минска в Могилев, всю ночь сидели. Так она только сегодня в продажу поступает. Это я по знакомству до открытия выкупила, и уже третий раз слушаю. Комендант еще раз глубоко вздохнула, на этот раз мечтательно, но тут же спохватилась. «Ой, вы же по делу, что я держу?» «Так, вижу, молодой человек, вы аккуратный, организованный, песни замечательные сочиняете. Эх, будь вы бароном, такую комнату бы выделила». Она задумалась на несколько секунд, потом сказала сама себе «так» и потянулась к одной из укладок. «Посмотрим, посмотрим. Вот, хороший вариант, и соседа подберу хорошего». Она раскрыла сразу три укладки с бумагами, что-то с чем-то сверила и пришла к выводу. «Да, так и сделаем. Вот, смотрите, комната на отшибе, в конце коридора, на первый взгляд неудобно, но это только так кажется. Во-первых, там тихо, никто не будет мешать ни уроки делать, ни сочинять. Во-вторых, там в ходе последнего ремонта перенесли стенку с соседним крылом. В результате душ с уборной и кухонька оказалась у нас, причем об этом мало кто знает. И ваша комната, и эти помещения, за поворотом коридора, туда наобум никто и не сунется, знать нужно, что там есть. Так что, считайте, это все вам на одну комнату будет, а не на четыре, как обычно. Разве плохо? Шикарный вариант, проявил себя дед. Берем, не глядя, и для учебы хорошо, и если в Гостикова пригласить без лишнего шума. Просто замечательно. Ах, да, еще и в-третьих есть. Там после ремонта мебель новая. Даже не знаю, чем и как с вами рассчитываться за такой подарок. Пробыкова, Надежда Николаевна. Дед все это время восторженно причитал о том, какая это удача подружиться с комендой, что это знакомство непременно нужно укреплять и углублять. Вопил, что это настоящий рояль в кустах, что звучало абсолютной бессмыслицей, но очень эмоционально. Но как надо обаять ее немедленно в полный рост я себе не представлял, потому стал ретранслировать слова деда. Надежда, какое многообещающее и прекрасное имя. Многообещающее, аж поперхнулась та. Дед, ты что, кадришь ее мною, мне же только 18. Конечно, в моем случае оно дарит надежду на покой, уют и обретение нового дома, вдали от своего. Для чего-либо другого я, увы, возмутительно молод. Льстец, подлиза и бабник. Припечатала комендант, но обаятельный. С другой стороны, что ждать от молодого кота? Связь с тотемом, небось, очень сильная? Нет-нет, я ни в коем случае не лезу, просто видно. Даже встречались, подтвердил я, добавив про себя несколько раз. Не удивлена, кошак натуральный, что внешне, что внутренне. Несмотря на вроде как неприязненные слова ни в интонациях, ни в лице коменданта никакого негатива не было заметно, даже наоборот. Тон был примерно таким, каким хозяева называют своего кота ленивой лохматой задницей перед тем, как почесать за ушком и угостить вкусняшкой. Так, за странной беседой, состоящей из дедовских комплиментов и язвительных ответов главной по общежитию, мы добрались до моего будущего жилья. Комната уединенная, как я и говорила. Итак, правила распорядка. Вот, она вручила мне тонкую книжицу. От себя конкретизирую. В комнате не стрелять, в том числе из окна. Свинец не плавить, да, еще, шумных гулянок не устраивать, баб по многу не водить, богиня, натурально взвыл внутри меня дед, и уже вслух, нет, вы не Надежда, вы уже полностью готовое и состоявшееся сокровище, чудо, живой восторг и абсолютное восхищение. Комендант неожиданно зарделась, видимо, подействовали искренности и экспрессия деда, мне не совсем понятные. Дед, ты чего, дурень ты, Юрка, она же, считай, открытым текстом дала разрешение устраивать пьянки и водить девиц, лишь бы не нарываться. Коменда, которая призвана бдить и не допустить именно этого вот всего, через что, злейший враг большинства студентов, это просто фантастика. Пока я распаковывал вещи, Дед продолжал восхищаться произошедшим. «Надо обязательно закрепиться на достигнутом рубеже, а то и продвинуться дальше, наработать некий кредит доверия, чтобы не скатиться до общего уровня после первого же залета. Нужно подарить что-то, какой-то гостинец по случаю. Спрошу у соседей, что она любит». «Юра, не пугай меня». Спросили кошку, что любит собака. «Я тебе что говорил, для большинства она – враг. Они тебе такого наговорят. Плюс решат, что если ты к ней подлизываешься, то и стучать будешь, и потом заманаешься доказывать, что это не так. Ой, и правда. Ладно, в городе придумаем, есть пара мыслей, надо их отшлифовать. Понадобилось еще сходить на склад, отменить аренду ячейки и затащить все, что там лежало, в новую комнату. Интересно, кто будет моим соседом и когда он появится? Если хорошо угодим комендантше, то, возможно, никто и не появится, просто будет свободное место, случайно не попадающееся на глаза кому не надо. Да ладно, одноместный номер, как у барона. Баронов тут, как баранов в горах. А вот авторов понравившихся песен не густо совсем. Ты только вслух такое не ляпни, по баранов. КХМ. Я вслух, Юрка. Ты что, опух? Ой, чтоб ты знал, ой, самое страшное слово в ядерной энергетике и хирургии. А вообще, с тобой сегодня явно что-то не то творится. Ядерной энергетики. Да уж, очередной раз случайная оговорка раскрывает такой огромный пласт информации о другом мире, что голова кругом. Или от того, что есть хочется. Доел, наконец, то, что бабушка собирала в дорогу и отправился в город под жизнеутверждающую фразу деда. Вообще, ядерная энергетика в условиях моего мира – вещь крайне полезная и абсолютно незаменимая. Главное – следить за ними, чтоб не выполнили пятилетний план за полторы секунды. Дел в городе было много, но все они не были официальными визитами или чем-то еще в таком роде, так что хватит, пожалуй, дорожной поры, но с галстуком. Так, стоп, я что, всерьез размышляю над тем, что надеть, куда я качусь? Фоном этой мысли прозвучал смех деда. Задумался, не проставится ли в лаборатории клюковкой в честь начала постоянной работы в городе, но решил не повторяться, да и Светлана бежать не следует, так что взял бруснику и пшеничную. Главное, чтоб не звякало, когда мимо коменды идти будешь. У нее ухо натренированное, правда, привыкла за вносом следить, а не за выносом. Нет, ее мы тоже угостим, но позже, когда репутацию укрепим. Ловить извозчика или пойти на пристань, и там неведомо, сколько ждать придется. Первые тут только если привезут кого, у второго расписание, но я его не знаю. Надежда, наш компас земной. Возвращайся к Петровне, спроси у нее, если местная, то расписание речных судов знать должна. Дед, ты голова, вот честное слово, не додумался бы сам, наверное. Опыт, внучок, опыт. 60 лет за плечами, две страны, три общественных формаций, и все это не выезжая из Минска. Надежда Петровна к моему вопросу отнеслась одобрительно. Оно и правильно, на лихачах не наездишься, деньги дерут нещадно. Копеечка к копеечке, а лишними не будут. А зачем в город, если не секрет? Да какие там секреты? Знакомого навестить нужно, и насчет подработки уточнить. Ну, еще прикупить кое-что из канцелярщины, что глупо было на себе тащить через половину княжества. Это хорошо, это правильно. Точно знакомого, или, может, знакомую. Да боги с вами. Василия Васильевича с барышней никак не перепутать. За этой пикировкой комендант достал листок с расписанием речных судов, причем следующих и вниз, и вверх по течению, и отсортированных отдельно для поездок из Буйничи в них. Я вынул из саквояжа блокнот на пружинке с прикрепленным к нему карандашом и под одобрительным взглядом коменды переписал все полностью, мало ли, что когда пригодится. Вот молодец, аккуратный и организованный парень, не то, что некоторые. Запишут на каком-то огрызке парочку рейсов, и все, а иные и вовсе. Глянут ближайший рейс и бежать, а через неделю опять ко мне. Петровна, на вас одна надежда, тьфу. Ой, Надежда Петровна, как вы вовремя пробежать вспомнили. До ближайшего трамвайчика меньше 20 минут, а тут идти как минимум 10, если не бегать, да еще с изнанки выбираться. И правда, заболтала я вас, молодой человек, бегите уж, вам, как студенту, позволительно, только без озорства. Добрался без приключений до пристани, и до Могилева, и даже до корпуса жандармов. И даже Мурлыкин был на месте, как неудивительно. А начать я решил с него. В лаборатории скорее всего придется задержаться, у следователя же ко мне никаких особых дел вроде не должно быть. Постучавшись, я вошел в кабинет. «Василий Васильевич, к вам можно?» «О, Расюхин, заходите?» «Конечно. Скажите, как у вас со временем?» «В принципе, свободен. А что?» «Да, съездить кое-куда надо. Вступить в право собственности». Глава 11. «К какой еще собственности?» «Не знаю, отчего, но начал заикаться, услышав такую новость. Присужденный вам в качестве компенсации». «В каком это смысле?» «Присужденный не помню я никакого суда». «Ну, разумеется». Мурлыкин насекся и потер лицо руками. «Извините, совсем закрутился, забываю, кто что знает. По поводу того взрыва, от которого вы пострадали, было возбуждено расследование, это вы помнить должны». «Да, конечно. Вы в госпиталь с Минске приезжали допрашивать». «Вот именно. Вы тогда, помимо прочего, подписали несколько документов, а именно согласие на предоставление государственного защитника и доверенность ему на ведение дел. Что-то такое было, припомнил я. Подробностей не помню, сами же в курсе, в каком я тогда состоянии был. Помню, и это еще диво, насколько вы были адекватны, гораздо лучше, чем ожидалось. Спасибо Расюхе, она помогла. Даже так, ладно, это не мое дело. Так вот, часть действий требовали вашего участия, мы давали поручение нашим коллегам в Минске, вас должны были вызывать, да, два раза. Два, ах, да, еще тот вопрос. Ну вот, а большинство рутинных вопросов за вас по доверенности решал адвокат. Надо сказать, работы ему хватало, родственники покойного Конопельченко чего только не вытворяли, как только не пробовали вывернуть дело. И пострадавшие стороной представлялись, и в обвиняемые вас пытались записать, то был вообще шедевр логики, если это можно так назвать. Мол, до вашего приезда ничего не взрывалось, а как вы приехали, то сразу, значит, это вы и взорвали. Каково? Потом на проявление и волю высших сил списать хотели. В общем, юлили, как могли. Но в итоге следствие однозначно доказало, что непосредственной причиной трагедии стало преступное небрежение и необъяснимые странности в поведении главы рода, Конопельченко Артура Олеговича. Вы, таким образом, пострадавшая сторона, соответственно, согласно закону, вам положена компенсация, плюс на момент событий вы были несовершеннолетним, так что в расчет компенсации пошла еще и потеря кормильца, простите за неприятные детали. Вам ни за что просить прощения, Василий Васильевич. Официальные формулировки, они и есть официальные, обязательные для использования в таких ситуациях. Спасибо за понимание. Ну так вот, живыми деньгами определенную судом сумму компенсации стребовать было признано делом сложным, потому адвокат добился выплаты в натуральном виде, причем наиболее близком к вашему делу, а именно, вам отходит тот самый винокуренный завод, где и произошел вышеуказанный взрыв. Оборудование пострадало незначительно, здание тоже требует разве что капитального ремонта. Это что же получается, придется ехать туда, в леса под Осиповичами. Когда захотите лично осмотреть уже свое имущество, если, конечно, такое желание возникнет, несомненно, пока же в губернский суд по делам благородных лиц и в управление казенных имуществ, к которому отходит права на выморочное имущество и, временно, на передаваемое судом новому владельцу до его вступления в права. Обе организации находятся в Могилеве. Сейчас возьмем служебную пролетку и, думаю, к обеду управимся. Я был ошарашен, дед тоже пребывал в задумчивости и восторга не выказывал. Потом, когда он поделился своими размышлениями, а мы к тому времени уже подъехали к зданию суда, посвятив дорогу светскому разговору. Так что, поднимаясь на крыльцо, я в сердцах озвучил его приговор. Чемодан без ручки. Что, простите, да имущество это. Представьте себе, у вас есть большой, тяжелый чемодан, с острыми углами и с оторвавшейся ручкой, причем даже веревки нет, чтобы обвязать, и тащить мучительно трудно, и бросить жалко, либо вовсе нельзя, хоть и ценность содержимого неизвестна, а то и просто сомнительно, да уж образ яркий, но почему вы так о ценности? Расположение, в первую очередь, что от Могилева, что от Смолевич, пока доедешь, забудешь, зачем ехал, управлять дистанционно, путем телеграмм, тоже сомнительная затея. Ремонт, опять же, ехать проводить оценку, заказывать проект, оплачивать запчасти и работы. И самое главное, кому там работать, то есть, кому, а до этого, кто работал. Отсудили же только сам завод. Да, а что? У Конопельченко там был большой арендованный участок, на котором возникло полустихийное поселение, которое он затем собирался легализовать, получив на этом некие преференции за освоение диких мест. Там жил и управляющий с семьей, и часть работников, для остальных был общинный дом, где те могли жить по нескольку дней, от выходного до выходного, не мотаясь ежедневно туда-назад за 15 верст. Кому достался участок, вернулся к владельцу, то есть в казну, или остался у семьи покойного, в последнем случае, есть ли вообще проезд к почти моему заводу, или каждый раз нужно будет и спрашивать разрешение семьи Конопельченко на проезд по их землям, и что с хутором, снесен, заброшен, остался жилым, вопросов много, ответов нет, и приятными они быть вряд ли могут, когда появится, да уж, с такой точки зрения я это не рассматривал, хм, похоже, комплименты в ваш адрес вполне заслужены. Это вы о чем? Да о вашей службе и ее результатах. И сделал загадочное выражение, так и хочется сказать, морды. Стало очевидно, что он что-то может рассказать, но не хочет. А про арендованные земли можно будет узнать в следующем присутствии. В суде получение нужных бумаг много времени не отняло. Не то у них эта рутинная процедура отработана до совершенства, не то их стимулировало к скорейшему выполнению всех действий присутствия жандарма при исполнении. Дед с уверенностью заявлял, что имеет место второй вариант. Я, вспоминая визиты в Минск при регистрации своего вступления в права главы рода, был с ним согласен. По пути к управлению казенных имуществ, что располагалось буквально в сотне метров, Мурлыкин был задумчив и порой мельком бросал на меня нечитаемые взгляды. В этом заведении Мурлыкин остался курить на крыльце, и это сразу сказалось на скорости прохождения полосы препятствий совсем не в сторону ее увеличения. Вдруг понадобились зачем-то какие-то справки с моего места жительства, лицензии на ведение деятельности и что-то еще, я не успел уточнить. Не успел, потому что в кабинете появился Мурлыкин. «Ну, что, скоро ты тут, сколько еще ждать?» Вместо меня ответила хозяйка кабинета, дородная дама неопределимого возраста. «Сколько надо, столько и ждать. Кто вы вообще такой и по какому праву врываетесь в кабинет без приглашения?» Потом переключилась на меня. «После того, как предоставите необходимые документы, в течение 10 рабочих дней будет принято решение о порядке передачи». «Стоп, стоп, стоп, Юрий Викентьевич, вы что, до сих пор не отдали бумаги из суда?» «Отдал еще 2 кабинета назад». «Тогда какие еще вопросы?» «Не понимаю». «Вот и не лезьте в вопросы, которых не понимаете. Не мешайте работать, пока я охрану не вызвала. А вот это интересное предложение. Только не охрану, а сразу полицию. А лучше моих коллег из надзора». «Да кто вы такой, что вы себе позволяете?» «Я, старший следователь Могилевского управления отдельного корпуса жандармов. И позволяю я себе узнать, что за бардак здесь творится, и какой такой порядок передачи вы собираетесь тут назначать, если он давно определен законом, в том числе именным рескриптом государя-императора за номером 714/96, разделом 4, или вы считаете себя самовластной правительницей, не подчиненной империи». Под конец речи Василий Васильевич перешел на натуральный рык. Присутствовавшая в комнате вторая особа еще после слова следователя исчезла за внутренней дверью, а сейчас вернулась в сопровождении какого-то напомаженного субъекта, который тут же взял все в свои руки. «Приношу свои извинения, Алевтина Сергеевна недавно переведена на эту должность, еще не освоилась на новом месте». Глубокое и искреннее изумление на лицах обеих служительниц никак не позволяло поверить услышанному. «Сейчас я разберусь и лично проинструктирую сотрудников. Извольте подождать в холле, не более 10 минут, вам принесут свежую прессу». Пресса, действительно, лежала на журнальном столике, но изучать ее настроение не было, да и Мурлыкин не успокаивался. «Вот же гниды, прости, кошка, какие! Это они специально всякую чушь выдумывают и затягивают процесс, чтобы или взятку вытребовать, или с использования противозаконного, замечу, чужого имущества себе доход получить. Нет, я этого так не оставлю. 3 года назад их тут гоняли, навели порядок, год заведение работало, даже поверили, что и дальше все так будет. Нет, я на них надзорные органы натравлю, на паразитов». Стимулируемые не слишком тихо рычащим, как тигр в клетке Мурлыкиным, местные гнидопаразиты даже перекрыли озвученный напомаженным норматив, вынеся картонную обложку с документами уже через 8 минут. Еще 3 ушло на то, чтобы выяснить, что арендованные земли вокруг уже моего завода вернулись в казну, с поселением никто ничего не делал, его просто так и не зарегистрировали, в документах никакого хутора или деревни около предприятия не значилось. Ну и не надо. Кстати, земля под заводом тоже была в аренде, которую требовалось выплачивать каждый год не позже начала весны за начавшийся год. И оставалось срок аренды 8 лет с остатком текущего. На крыльце жандарм как-то замялся, перед тем, как начать прощаться. «Василий Васильевич, не подскажете, где тут рядом пообедать можно, как местный житель?» В Минске жандармы ходят в определенное заведение, здесь сотрудники лаборатории тоже, там я уже был, а вот где любимая моста оставшихся, смущение Мурлыкина усилилось. «Видите ли, я обычно обедать домой хожу, если есть возможность, на вызове или в целом в поле, где и как придется, так что не могу ничего подсказать конкретно. Похоже, в гости пригласить по какой-то причине не хочет или не может, но опасается, что будешь напрашиваться», — высказал свое мнение дед. «Похоже, так оно и есть. Мало ли, какие у человека причины, может, ремонт дома затеял». Да и не было у меня в планах столь тесное знакомство сводить. Ну, нет, так нет. Как раз успею перехватить своих дядь с тетями в их любимом заведении. Если у вас ко мне иных дел нет, пока ничего, с очевидным облегчением сказал Мурлыкин. Если что, я дам вам знать или через Жабицкого, или через администрацию. Да уж, без мобильника неудобно. Не знаю, не пробовал. Я немного лукавил, прощаясь со следователем. Обедать пирожками не очень хотелось. Больше душа лежала к нормальному обеду, с первым, вторым, с горячим гарниром. Решил, пойду к пирожковой, а по дороге буду высматривать и вынюхивать альтернативные варианты. Шел-шел, а вариантов все не попадалось. Или продуктовые лавки, или булочные, или кофейня. Попалась еще какая-то забегаловка, но там речь не шла про поесть вообще, а только про закусить. Было еще что-то вроде трактира, у которого стояло множество пролеток и ломовых телег. Видимо, там собирались извозчики, и заходить туда было несовместимо со статусом.